Глава 16. Седой шел навстречу со своими спорщиками. Сегодня ему предстояло вынести окончательный вердикт, который по воровским понятиям обжалованию не подлежал. Сердце ныло, и в ушах стоял постоянный звон. Навстречу ему шел человек с мольбертом через плечо. Их глаза на секунду встретились. Седой мгновенно вспомнил солнечный зайчик в окне своего номера. Как и в прошлый раз, в глазах мгновенно потемнело, и он медленно сполз на мостовую. Гибикус наклонился над ним, взял руку, пульс не прощупывался. Тем не менее, он молниеносным движением всадил острие шприца в еще не остывшее тело. «Принцип есть принцип, и его надо придерживаться», — подумал убийца и зашагал дальше, как ни в чем не бывало. Силуянов держал за пуговицу Половинкина. Он так поступал только в минуты крайнего нервного напряжения. «Поезжай в Приморский поселок. Я там уже предварительно со всеми, с кем надо, договорился. Забирай этого пацана Александра и галопом хоспис по имени Чудо. Тамошний главврач уже смотрел его медицинскую карту, обещал вытащить. А он свое слово крепко держит. Да, и денег не жалей. Сейчас как раз тот случай, когда время – деньги». Красный КамАЗ на большой скорости выскочил из-за поворота, вылетел на тротуар, сбил человека и, не сбавляя скорости, скрылся в переулке. Толпа народа мгновенно собралась возле пострадавшего. Кто-то принес отлетевший в сторону мольберт. Окровавленные губы умирающего прошептали только одно странное слово: «Эстония».